Глава 19. «Как ты думаешь, что будет с твоим братом и аптекарем?» «Не знаю, это решать королю, но я бы казнил аптекаря, а брата лишил титула и отправил из столицы подальше, в земли, где сейчас идут войны». «Ты говоришь, как истинный король своего народа. Кстати, мой дед Дролован сказал бы именно так». Мэриэль сжала руку мужчины и прильнула к плечу. «Любимый, куда мы идем?» «Ты назвала меня любимой?» Виктор резко остановился и посмотрел эльфийке в глаза. «Не может быть. Меня еще никто так не называл. А из твоих уст это звучит как терпкий мед». Повернув Мэриэль, он резко притянул ее к своей груди и взял лицо в ладони. «Твои изумрудные глаза сводят меня с ума. Но сегодня ты смотришь на меня иначе, словно что-то изменилось». «Все изменилось». Виктор коснулся губами Мэриэль, и мир словно покачнулся. Воздух испарился, оставив лишь горящий огонь внутри. Жгучее желание накатывало волнами, пока губы Мэриэль касались его. Он не мог остановиться. Не мог и не хотел. Желание обладать эльфийкой застилало его разум, заставляя забыть о том, что случилось в оружейном зале замка, о погибших эльфах, об убийце-брате и предательнице Сесиль, которая повела себя ужасно со смелым Риэль, которая сейчас была в его объятиях. Пальцы скользили по щекам любимой. Нежная кожа под ними робко розовела, словно смущалась, и вспыхивала огнем от каждого касания губ. Виктор должен был остановиться, но уже не мог. Он должен был узнать, какая кожа на груди и на животе, около пупка. И самое важное, насколько нежный бархат в самом потаённом месте. «Мэриэль, нам надо идти», — прошептал в раскрытые губы Виктор, стараясь поймать ритм своего сердца. «Да, надо. Куда мы идем?» «Туда, где нас никто не побеспокоит». «Веди меня, мой принц». «Повтори это еще раз. Кажется, я не расслышал». «Мой принц», — засмеялась девушка и откинула волосы назад. Виктор улыбнулся и закружил эльфийку в своих объятиях. Спустя мгновение влюбленная пара выбежала из королевских ворот и помчалась через мост в то самое место, где их уже ждал небольшой сюрприз, приготовленный общим другом. Дверь жалобно скрипнула, и темное помещение зарилось дневным светом. Спертый воздух, устоявшийся годами, не выветривался даже после открытия всех окон и дверей. Приходящие сюда люди боялись их распахивать, поэтому не трогали мрачное помещение с его климатом и загадочной атмосферой. «Виктор, этот запах. Он...» «Знаю. Идем за мной. Наш разговор пройдет в более романтической обстановке. Ты там еще не была, хоть и находилась совсем рядом с этим местом». Виктор взял девушку за руку и повел за собой. Проходя мимо старого стола с десятком стульев, они заметили разложенную карту с карандашами, оставленными отцом Хубарда. Деревянные кружки со сливовой настойкой внутри, от которой шел терпкий аромат сброженных ягод. А еще пустую бутылку посередине стола, напоминающую маяк в море. Похоже, люди, которые были здесь, спешно собирались, раз оставили все в таком беспорядке. Выйдя из темного помещения, Виктор и Мэриэль попали в небольшой коридор, который, не успев начаться, сразу же заканчивался лестницей. Старая и дряхлая, как и все в этом доме, она ожила под ногами и скрипом оповестила о своем существовании. Пройдя один пролет, принц толкнул дверь, и влюбленные оказались в солнечной комнате дома. Единственный по-настоящему живой и светлый. Небольшой столик без стульев стоял у стены. Покрытый белой скатертью, он сливался со сливочной краской пола и скошенного потолка. Стеклянная бутылка эльфтвейна с парой стаканов и тарелка фруктов придавали комнате некоторый уют и ощущение того, что здесь кто-то живет. Хотя бы иногда. У противоположной стены На полу лежали разбросанные пучки сена, укрытые цветным одеялом. «Виктор, ты только посмотри, как здесь здорово!» Подбежал к закрытому окну, Мэриэль встала у подоконника и увидела через рябую листву листьев башни королевского замка. «Виктор, я вижу твой дом. Иди сюда, посмотри!» «Насмотрелся. Не хочу больше». «Что с тобой? Ты расстроен?» «Нет, я счастлив, что нахожусь рядом с тобой. Здесь, в этом странном доме, мы наконец-то побудем одни». Мужчина подошел к эльфийке и прислонился грудью к спине девушки. Обняв ее за тонкую талию, положил косматую голову на плечо. «Я так скучал по тебе, моя маленькая эльфийка». Колючая щетина мягко царапала шею и подбородок, поднимала волоски на всем теле и разжигала огонь внутри. Руки любимого гладили ее живот и медленно подбирались по складкам платья к бедрам. «Все эти дни только и думал о твоих поцелуях», — прошептал принц, целуя Мариэль мочку уха. «О мягких волосах и изумрудных глазах». Повернув девушку к себе, Виктор руками обхватил лицо и посмотрел ей в глаза. «Они такие зеленые, как весенняя трава после сошедшего снега». «Виктор, не говори ничего. Не сейчас». Мэриэль потянулась к любимому охотнику и легонько дотронулась языком до пухлых, немного обветренных губ. Как она по нему скучала, по его горячему дыханию, сильным рукам и запаху мускуса, смешанного с потом. Ароматы соединялись в голове, руки двигались быстрее, не успевая за колотящимся сердцем. «Мэриэль, ты невероятная!» Мужчина запустил пальцы в волосы девушки и впился страстным поцелуем в бархатные губы. Язык проник глубже и соприкоснулся с зубами. Легкий укус только разжег страсть еще больше, и кровь забурлила сильнее, приливая бурным потоком в самые сокровенные места. Руки Виктора двигались быстро и уверенно. Спустив рукава платья вниз, лиф тоже опустился, и грудь девушки обнажилась, открыв темные ореолы. Набухшие соски просили жарких поцелуев и нежных поглаживаний. Томный рык принца, сладостно прозвучавший, как только он коснулся губами груди Мариэль, смешался со звонким возгласом эльфийки. Схватившись за волосы Виктора, она выгнула спину и прижала мужчину к себе. «Неужели это происходит со мной? Он целует меня, он любит меня. Он станет моим первым». Опустившись на колени, мужчина руками опускал платье ниже, открывая для себя все новые и новые участки нецелованной кожи. Как голодный зверь он рычал и не отпускал свою жертву. Прервавшись на секунду, он посмотрел на Мариэль, поднялся и поцеловал девушку. Схватив ее на руки, Виктор сделал несколько шагов в сторону покрывала с соломой и аккуратно положил трофей на пол. «А дальше что? Ты сама этого хотела, как только его увидела. Что же мне делать?» Прикрыв руками грудь, Мариэль смотрела на любимого. Сняв с себя рубашку, он обнажил мускулистую загорелую грудь. Темные волосы завивались и спускались на подтянутый живот. Капельки пота блестели и отливались на заходящем солнце. Опустившись на колени, Виктор дотронулся пальцем до нижней губы Мариэль и провел им вниз по подбородку. Затем коснулся ямочки у горла, легонько опустил руки эльфийки на покрывало и дотронулся губами до ложбинки между небольшими холмиками грудей. «Ты прекрасна. Не закрывай свое тело руками. Не надо». «Я просто никогда не делала этого раньше». «Я знаю. Не бойся меня. Я не причиню тебе боль. Ни сегодня, никогда». Виктор наклонился и начал спускать платье на бедра. Пальцы двигались по бархатной коже, оставляя после себя мурашки и тонкие волоски. Проведя языком по линии между запретным и открытым, принц дернул рукой плотную ткань и спустил ее на стройные ноги. Мариэль охнула от неожиданности и посмотрела на принца. «Нагая, великолепная. и только моя. Солнце медленно опускалось за горизонт, и последние лучи посылало на башни королевского замка. Тепло уходило вместе с солнцем, позволяя ночи напускать холод на засыпающие дома. В комнате наверху было тихо, только сбивчивое дыхание иногда прорывалось через устоявшуюся тишину. Головы влюбленных лежали рядом и просто касались друг друга. Волосы эльфийки переплетались с темными кудрями охотника и обменивались запахами. Иногда, заглядывая в глаза любимого, Мариэль все видела в перевернутом свете. Нос был неестественно загнут, рот не улыбался, а грустил. От такого зеркального отражения было не по себе. Приходилось подниматься и убеждать себя в том, что на самом деле все не так, как кажется. «Любимая, что случилось?» Виктор поднялся на локти и посмотрел на эльфийку. «Просто я никогда не видела тебя вверх тормашками. Твое лицо кажется забавным и ненормальным». «Ты совсем еще ребенок». Принц наклонился и поцеловал девушку в губы. «Сладкая, как мед». «Думаю, я уже не ребенок. Уже нет», — покраснев, медленно произнесла эльфийка и закрыла лицо волосами. Рассмеявшись, охотник лег рядом с Мариэль и положил ее голову себе на грудь. Накручивая густые пряди на палец, другой рукой поглаживал обнаженную спину любимой. «Мариэль, ответь мне на один вопрос. Для меня он очень важен». Эльфийка замерла, боясь выдохнуть и спугнуть предчувствие. «Какой вопрос?» «О каком эльфе говорил Жмунь?» «Что?» Кашлянув, эльфийка откатилась на свободное место на одеяле и накинула на себя платье. Не заметив перемещения эльфийки, Виктор, продолжая смотреть в брусчатый потолок, произнес: «Он говорил, что ты любишь эльфа больше, чем его, то есть больше, чем Жмуня». «Виктор, неужели ты ревнуешь меня?» «Хм, это не ответ. Скорее, неуместный вопрос, никак не относящийся к делу». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Жмунь — маленький выдумщик. Слушать его россказни — последнее дело. И Селиндил мне просто друг». «О, так у него еще и имя есть. Это уже становится интересным». «Ну, конечно, у него есть имя. Как и у твоей Сесиль». Мариэль поднялась с импровизированной постели, застегнула платье и подошла к окну. «Ну при чем здесь это?» Виктор поднялся и подошел к девушке. Обняв ее сзади, он положил голову ей на плечо и поцеловал в шею. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Верь мне». «А как же Сесиль и твоя семья? Я думаю, они хотят для тебя совсем другого». «Мне просто плевать на их желания. Я выбрал тебя, и теперь надеюсь, что ты выберешь меня». Сердце Мариэль громко билось в груди, и казалось, что его удары слышал весь дом. Оно не стеснялось проявлять свои чувства. Грохотало внутри, словно колокол в полуденный день. Повернувшись, Мариэль прижалась к обнаженной груди любимого мужчины и подняла глаза наверх. Шрам. «Виктор, чтобы выбрать тебя, мне нужно узнать прошлое и понять настоящее. Этот шрам на твоей шее, откуда он?» «Вот мы и добрались до самой сути. Давай присядем за стол, нальем по стаканчику эльфтвейна и откроем друг перед другом наши души». Мариэль улыбнулась, посмотрев на стол, и провела пальчиком по кудрявым завиткам на мускулистой груди Виктора. «Это Жмунь принес эльфтвейн, да? И комнату тоже он подготовил. Маленький предатель». «Да, все именно так. Я попросил его сделать это для нас, и он почти сразу согласился. Услуга за услугу». «Что ты пообещал ему?» «Сводить его в королевский винный погреб». Прыснув от смеха, Мариэль освободилась из крепких объятий и подошла к столу. «Вот только одно упущение. Жмунь забыл стулья. Где мы будем сидеть?» «Ничего страшного. Давай переместимся в нашу постель на полу. И среди пучков сена обретем друг друга. Снова». Виктор взял бутылку, два стакана и тарелку с фруктами. Опустив еду на пол, он сел на одеяло и протянул руки к Мариэль. Долго не думая, эльфийка упала в объятия любимого и сладко его поцеловала. «Я рассказываю тебе о шраме, а ты мне о своем отце». «Договорились». Мариэль взяла с тарелки сочную красную черешню и положила ее в рот. Кожица треснула, ароматный сок брызнул, и сочные капли тонкой струйкой потекли по подбородку. Виктор слезал языком нектар и причмокнул. «Сладкая, как мед». Открыв бутылку, он продолжал смотреть в изумрудные глаза Мариэль, загадочно улыбаясь. «За тебя, моя любимая». «За нас». Мариэль взяла стакан и сделала небольшой глоток терпкого напитка. Тепло и сладость проникло в желудок, расслабив мышцы и сознание. Виктор опустошил стакан и поставил его с грохотом на пол. «Этому шраму примерно столько же лет, сколько и тебе. Думаю, вы с ним даже ровесники. Я не вижу его и не чувствую, но знаю, что он никогда не покидает меня. Сидит там, словно присосавшийся мертвый клещ. Но если бы у меня была возможность избавиться от него, я сделал бы это, не раздумывая. Появился он не случайно. Я не зацепился за веревку в темном подвале, не упал с лошади, запутавшись в сбруе. Нет, все было совсем по-другому». Мариэль обхватила крепче стакан и, смотря Виктору в глаза, старалась не дышать. «Меня хотел задушить мой собственный брат, Руслан». Стакан выпал из рук эльфийки и, ударившись об одеяло, оставил на нем лужу эльфтвейна. «Не может быть!» «Это правда. Только мне никто не верит. Королева мать считает это детскими выдумками. Отец — россказнями наследного принца, не имеющими под собой никаких доказательств. А все остальные думают, что я просто упал с лошади и сбруя обвела мою шею. Протащив меня несколько десятков метров, животные усмирили, а меня привели в чувство в королевском лазарете». «Но что говорит Руслан?» «Он ничего не помнит. Мы были детьми, дурачились постоянно. Но уже тогда он ненавидел меня и знал, что никогда не займет королевский трон, пока я жив. Попыток убийств было несколько, и он каждый раз перестраховывается и творит мерзкие дела чужими руками. Для этого у него всегда хватает сообщников в столице, за ее пределами и в эльфийском лесу». Поднятый стакан снова вырвался из рук и ударился о деревянный пол. Кусок стекла отломился и рассыпался мелкой крошкой, забившись в старые щели досок. «Нет, этого просто не может быть! Почему его никто не остановит? Виктор, ты его брат. Поговори с ним». Увидев, что охотник закатил глаза, Мариэль поняла свою ошибку. «Ты говорил. Наверняка говорил. Но что же нам делать? Так, сейчас об этом думать не самое удачное время». «Я стараюсь ограничивать с ним общение. Но каждый раз это как подарочек на день рождения. Неожиданно и очень опасно. Думаю, Руслан не ненавидит меня. Убить он меня точно не хочет. Лишь покалечить. Ну, я так думаю». «Я поговорю с ним и все узнаю». «Нет, я против. Да к тому же у тебя ничего не получится». «Он оставил меня в живых. В склепе у него была возможность прикончить меня, но он этого не сделал. Думаю, я нравлюсь ему, и он желает меня». «Что?» Виктор приподнялся и сжал кулаки. «Он не получит тебя. Никогда». Мариэль прильнула к любимому и разжала ладошками его кулаки. Затем поцеловала пальцы и погладила спутанные волосы. «Не думай больше о нем. Он не стоит твоих мыслей и переживаний. Я все решу сама. У меня для этого есть старинные эльфийские рецепты. Осталось найти сумку, которую я оставила в этом доме». Вскочив на ноги, Мариэль оглянулась и поняла, что ничего не видит. За окном стояла глубокая ночь. «Ложись спать, сладкая моя. Завтра поищем твою сумку». Виктор потянул эльфийку за руку и прижал к своей груди. Обхватив ее за талию, он уткнулся носом в волосы. и через мгновение они уже спали крепким сном. Двое влюбленных, надев друг на друга темные капюшоны, взялись за руки. Они нежно поправили волосы, улыбнулись глазами и легко вздохнули. Как два близнеца плавно двигались в унисон друг к другу и, не нарушая собственного ритма, были похожи на обычных обитателей столицы. Стараясь быть незамеченными, они шли не по центральной улице, а постоянно ныряли в пустынные и мрачные переулки. Грязь под ногами смешивалась с отбросами сточных канав, а с крыш еще падала дождевая вода после вчерашнего ливня. На улице было сыро и мрачно. Плотнее укутавшись в непромокаемый плащ, Мариэль поёжилась, посмотрев на хмурое небо. Крепко держа сумку с бабушкиными лекарствами, эльфийка прижимала ее к телу и ощущала пальцами стеклянное совершенство. Вот оно, эльфийское оружие, которое должно помочь ей разговорить Руслана, а также других врагов королевства. Бабушка не зря дала ей пузырьки, как чувствовала, что они могут пригодиться. Вот и поймем, на что способны эльфийские снадобья Глинминель. Мариэль знала, куда они идут, но до сих пор не могла поверить в то, что конюх Аерис, возможно, замешан в кровавом деле аптекаря. Он был хорошим другом ее отца и всегда ей нравился. «Нет, не верю. Он не мог так поступить. Вот его противная женушка вполне. Она бы продала душу дьяволу за золотые монеты. Но только не Аерис. Нет и нет. Пока не поговорю с ним, не поверю». «О чем ты мечтаешь, Мариэль?» От собственных мыслей ее разбудил голос охотника. «Что?» «Ты очень задумчивая. Похоже, находишься далеко в своих мыслях». «Я думала об Аярисе и его жене. Я не верю, что он причастен к отравлению эльфов». «Я тоже не хочу в это верить». Виктор взял Мариэль за руку и завернул за очередной дом. «Мы почти пришли. Волнуешься?» Мариэль кивнула, не в силах произнести ни слова. Почему она так переживала из-за разговора с конюхом? Может, потому что боялась услышать ответ, который ей не понравится? Она боялась и жаждала правды. Но вот какой будет эта правда, им и предстояло узнать, войдя в этот знакомый дом. Виктор здесь сидел в подвале, как провинившийся узник, не по своей воле, не понимая, где он и почему здесь оказался. Мариэль же шла сюда по собственной воле, к другу семьи, зная, что здесь можно спокойно переждать ночь, и если не трогать жену Аяриса. Вот с этим у Мариэль всегда были проблемы. «Пойдем, Мариэль. Время». «Почти полдень». «У нас мало времени». Виктор подошел к входу и постучал в крепкую дубовую дверь. Послышались шаги, и она распахнулась. Аярис стоял, оперевшись о косяк, и сильно качался. Грязная рубашка была разорвана в нескольких местах. Кое-где виднелась кровь. Волосы были всклокочены и падали на лоб сальными паклями. Под левым затекшим глазом стоял большой красно-фиолетовый фингал. Сама сетчатка была окрашена бордовыми тонкими нитями. Губа была распухшей и треснутой. Засохшая кровь была размазана по подбородку и щеке. «Аярис, что с тобой?» Мариэль охнула и потянулась к другу, коснувшись его щеки. «Ты что, подрался?» «Кто здесь? А это ты, Мариэль?» Конюх расплылся в улыбке, обнажив щербатый рот без верхнего зуба. Видимо, тот отлетел в драке и теперь покоился где-нибудь в пыльном углу дома. «Я так рад тебя видеть, и нашего принца, конечно же. Входите, гости мои. Только у меня здесь немного не прибрано». Все так же, еле стоя на ногах, Аярис закрыл за гостями дверь и практически упал на стоявшее рядом кресло. Комната находилась в ужасном состоянии. Перевернутая мебель, сломанные стулья и полки, свисающие на одном гвозде, разбитая посуда на полу, разорванная и испачканная одежда, разбросанная в хаотичном порядке. Ясно было одно. Либо здесь прошел ураган, либо сильнейший скандал с дракой и пролитием крови. «Аярис, тебя что, ограбили?» Присев рядом с другом, Мариэль сняла плащ и раскрыла свою сумку. Отыскав хлопковые подушечки и настойку из хмеля, она начала аккуратно промывать раны. Кларисс всегда была очень эмоциональной. Ну и в этот раз, когда я сказал, чтобы она сдалась и во всем покаялась, показаний не пришла королевская полиция и не схватила ее. Я уже тогда пожалел, что начал этот разговор. Она была похожа на злобную тигрицу. Я никогда не видел ее такой. Виктор, сдерживаясь и скрывая улыбку, спросил конюха. «Это она тебе так?» Мариэль строго посмотрела на любимого и осуждающе покачала головой. «Принеси кружку воды из кухни, пожалуйста». Не слыша своего принца, Айерис держал Мариэль за руку и не сопротивлялся тому, что эльфийка обрабатывает его раны. Иногда морщась, он продолжал пересказ. «Она кидала в меня все, что ей попадалось под руки. Бутылки, книги, статуэтки. Даже зарядила в меня замороженной курицей. Кларисс не слышала меня, а только продолжала крушить мебель и приговаривать, что Руслан и аптекарь все решат». «Значит, ты с ней не заодно?» — неуверенно спросила Мариэль. «Что? Нет, конечно же. Когда я узнала о ее похождениях к аптекарю, я пытался ее убедить не делать этого больше, но она...» «Не слушала тебя». Забирая у пришедшего Виктора кружку, Мариэль достала пузырек из сумки и смешала каплю лекарства с водой. «Ты это говорил пару дней назад в старом доме, у аптеки. Но как же тогда Виктор попал в подвал твоего дома?» Протянув Айерису кружку с эльфийской сывороткой правды, раскрывающей все тайны сердца и разума, она посмотрела на друга и заглотнула ком в горле. Это было очень плохо, ведь он ее друг. Но узнать правду иначе, особенно сейчас, когда каждая секунда была на вес золота, не представлялось возможным. «Пей, это облегчит боль», — произнесла очень хладнокровно Мариэль и испугалась своей решительности. Взяв кружку, Айерис быстро осушил ее и поставил на пол. Вытерев ладонью капельки воды над губой, он поблагодарил Мариэль, сжато улыбнувшись, и продолжил. «Подвал моего дома всегда был запретным местом, и ключ от него имелся только у меня». Громко зевнув, конюх потер заплывшие глаза и посмотрел на Виктора. «Если честно, мне кажется, моя жена украла ключ и отдала его Руслану. Когда мы были на той самой встрече перед захватом аптекаря, она вместе с вашим братом сначала испугали вашу лошадь, из-за чего животное взбрыкнуло, а затем ударили вас по голове и перенесли в этот подвал, мой принц. Ты уверен, что именно так все и было?» Виктор нахмурился и присел на единственный несломанный стул в комнате. «Моя жена ничего не хотела мне говорить об этом, как я ее не просил. В основном она верещала и клялась, что это еще не конец. Но потом во всем призналась коварная женщина. А после того, как она ушла, я обыскал дом, но так и не нашел ключ, который я хранил в потайном ящике». Громко зевнув, Айерис опустил голову на кресло. И прежде чем окончательно уснуть, из него полился поток несвязных мыслей. «Моя жена всегда ревновала меня к Мариэль. И вы знаете, я ее в этом не виню. Моя маленькая эльфийка. Я полюбил ее, как только увидел совсем девчонкой. Когда это было? 5 или 10 лет назад? Я еще не был женат. Да и, в общем-то, не собирался до того момента, пока не увидел ее. Она крутилась, как юла вокруг своего отца. Столько энергии и жизни было в ней. Да и сейчас она совсем не изменилась. Но тогда Шатамёр пригрозил мне, чтобы я даже не смотрел в сторону его дочери. Понятно, я бедный конюх, а она — внучка эльфийского короля. Красивая, любимая девочка, которая никогда не достанется мне. Да и катись оно все в эльфийский лес вместе с Кларисс и всеми баба...» Не закончив мысль, конюх свернулся калачиком и захрапел.